Летом на Балтике срочно создавали шхерный флот малого каботажа, какой имели шведы и которого так не хватало русским для сражения в шхерах. Время военное, офицеров тоже не хватало. Морской корпус выпустил гардемаринов в чины мичманские поскорее. Среди них были и близнецы Курносовы. Учились они всегда похвально. Если чего не знал Павел, экзамены за него сдавал Петр, а педагоги не могли отличить их одного от другого. Быть офицером в 16 лет очень приятно. Казна выдала деньги на пошив мундира и первое обзаведение. Когда братья сложились, то ощутили себя богачами. До назначения на корабли все дни проводили в Петербурге, счастливые от своей значимости, сгоравшие от нетерпения, как бы скорее насладиться благами вольной жизни. Петр так и сказал Павлу, что живут они только один раз. «Когда состаримся, тогда куда ни шло, будем манную кашу жевать до самого погребения, а сейчас, брат...» — Верно, — поддержал его Павел, — запрут нас в Херсон или на Камчатку, локти себе изгрызем, что не поели гитар из безе, конфет с духами парижскими или купидонов шоколадных. Навестив Вольфа и Беранже, мальчишки отстегнули от поясов шпаги, поправили на висках парики, присели подле окна на Невский, мимо неслись рысаки и катились кареты. А вот различные газеты и журналы, сии ума и чувств широкие каналы, на расписных столах разложены лежат и любопытством всех читателей манят. Чего угодно вам, газет каких, французских, немецких, английских, отечественных, русских, для возбуждения душевного в вас жару, хотите ли раскурить гаванскую сигару? К услугам гостей Вольф и Беранже все важные события в мире представляли в виде кондитерских изделий. При взятии Бастилии ими был изобретен торт, точно воспроизводивший сию мрачную обитель, а штурм Очакова был ознаменован пасхальными яйцами с изображением павшей цитадели султана. — С чего начнем шиковать? — спросил братец братца. Выбор был богатый. После Факшан и Рымника пришла очередь брать килию и бендеры. Но более всего впечатлял гигантский торт из шоколада, изображавший неприступный Измаил, украшенный башнями из марципанов. Вокруг него торчали пушки из леденцов, фасы были обложены мармеладом. — Возьмем Измаил? — робко спросил Петр. — Дорогой. Может, попробуем бендеры? — Да там же ничего нет, одни цукаты. — Боюсь, Измаил нам не по карману, — сказал Петр. — А, ладно. Че спорим-то? — Одна матушка породила нас в одночасье, и деньги у нас общие. Берем. Заказали они Измаил, разрезали его на четное число кусков и стали истреблять их. Скоро от шоколадно-кремовой цитадели остался ничтожный фундамент из вафель. Пожалуй, — изрек Петя, — и с подлинным Измаилом станется нечто подобное. Оставит от него Суворов один фундамент. Хорошо, что нам не кровью, а рублями расплачиваться. Однако расплата за Измаил была жестокая. Курносовы покинули кондитерскую, невольно ощутив первые признаки надвигающейся бедности. И не было у них в Петербурге родственников, чтобы подкормиться обедами. И не были ребята испорчены, чтобы посещать дома купеческие, выдавая себя за женихов приглядных. Скоро жить стало не в моготу. Кормились близнецы копеечными сайками сладков уличных торговцев. Дорого далось им взятие Измаила. Выручил их флотский бригадир Слизов, приехавший на побывку из Фридрихсгама. Заметив мичманское убожество, он кормить их не стал, зато пожалел от чистого сердца. Эх, беднота наша флотская! Сам бывал в таких случаях, ребятушки. Неужто вы каждый день хотите обедать? — Хотим, — жалобно отвечали близнецы. — Тогда научу я вас, как за счет царицы кормиться. Слезов открыл им секрет. Оказывается, балтийские офицеры давно кормятся с царской кухни, что расположена в подвалах Зимнего дворца. Слуги и повара дворцовые воруют безжалостно. От свиты тоже много чего остается вкусного, потому офицеры флотские там обедают чуть ли не каждый день. — Только меня не выдавайте, — сказал Слезов. — Берут за обед гривенник, но всего там горой. И вина царские текут по усам, виноград да дыни. Иной день и ананасы бывают. Когда близнецы Курносовы спустились в подвал кухонь дворцовых, там столы были уже накрыты, за ними в ряд сиживали господа офицеры, иные уже в чинах, но бедность флотская всему миру известна. Петр шепнул Павлу: «Гляди, и вино, и фрукты. Ого, теперь заживем!» Но в самый разгар дешевого пиршества, громко шелестя одеждами, в подвал кухонный спустилась императрица. Все едоки мигом вскочили из-за стола, начали кланяться. — Так вот, куда мои денежки вылетают, — сказала Екатерина. — По мундирам вижу, кто вы такие. Щит и надежда столицы моей, флот славный Балтийский. — Что ж, — усмехнулась императрица, — на флоте всегда было много науки, зато денег мало платит. Я не сержусь. Виноваты не вы, а воры мои дворцовые. Прошу вас всех, господа, продолжать кушать. Очень плотная, с высоким бюстом, величавая в жестах, она старалась не раскрывать рот широко, чтобы офицеры не заметили отсутствие передних зубов. — Вы какой фамилии? — спросила она близнецов. Курносовы, дворяне херсонские. О, не ваш ли батюшка флота Сюрвайер? Так точно, ваше величество. Он и поныне в Николаеве у строительства фрегатов состоит на верфях тамошних. А ваша мать из какого рода вышла? Из турчанок. Была женой янычарской. Ее наш папенька в кафе за 5 рублей выторговал. Это заинтересовало императрицу. Турецкий говор ведом ли вам? Понаслышке. От матушки научились. Так вам, молодые люди, прямой резон остаться сейчас на флоте Балтийском. На галерах послужите мне. Курносовы получили назначение. Провести до Выборга колонну пленных турок, взятых еще при Очакове, для служения их на грибной флотилии принца Нассау-Зигина. Турки были удивлены, когда мичманы сказали им, что у них маменька из турчанок. Хотя конвоя и не было, до самого Выборга ни один турок не убежал. Они вышли из столицы пешком как раз в день коронации императрицы, 22 сентября, когда Екатерина объявила при дворе в присутствии всего дипломатического корпуса: «60 лет мною прожито! Но у меня наберется сил царствовать еще 20 лет. Уж я постараюсь, конечно же, чтобы никакая Европа не посмела задеть престиж России, ставший за эти годы моим личным престижем».